Часть пятая. Глава 29. Героический мамин сынок. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным», — гласит затертая до дыр народная мудрость. Очень даже согласен. Думал ли я, мог ли вообще предположить, что, возвращая на родину юного бездарного оперка, вытащу вместе с ним кучу неприятностей на собственную задницу? А именно так и получилось. Мальчоныш подрос, заматерел и решил вдруг спустя много лет меня отблагодарить. Достаточно хочется заметить экзотически. Нет, и думать не мог. В противном случае быстренько закрыл бы с ним вопрос еще до заезда в пределы обожаемого отечества, как умею. А теперь поступать с ним жестко нельзя. Мы ведь не за пределами отчизны, а внутри ее. Остается только отловить засранца, оттащить куда-нибудь в сторонку и душевно с ним пообщаться, чтобы осознал, встал, наконец, на путь исправления и перестал заказывать меня, как пиццу к ужину. Вот только поди отлови его. Живет наш герой-разведчик с мамой, при ней же постоянно и находится. В фонде на охотном ряду или в штаб-квартире одной из уверенно проходящих в Думу партий в Красногорске. Я выяснил это, помотавшись пару дней в компании нанятых левшой умельцев вслед за ним по столице и прилегающей к ней районам. В преддверии серьезной политической карьеры паренек старательно подчищает собственную биографию. Что-то подобное я уже видел года два назад в кино. Там один перец готовился стать президентом США и старательно зачищал свидетелей собственных преступлений. Получается, и наш будущий великий политик опасается, что я способен в самый неподходящий момент развязать язык и начать трепаться о его подвигах. Дурь какая-то. Болтать о делах прошедших я не привык, это во-первых. А во-вторых, давно уже забыл про эту хоккейно-шпионскую эпопею. «Значит, будем встречаться. Где?» — спросите. «Да там, где паренек хоть изредка добывает без мамы и ее мухтаров. В ресторане, например, в спортивном зале политик не должен быть дряблым, но и в дороге туда и обратно. Лучше всего, конечно же, в ресторане. А что, толковая идея, можно запросто совместить приятное с полезным, то есть и клиента прихватить и пообедать заодно. Шутка». Из всех возможных вариантов остается только храм здоровья, он же фитнес-центр. Его он посещает в сопровождении всего одного охранника. Двое других здоровяков остаются ждать нашего спортсмена в машине у центрального входа. Еще одна команда дежурит у запасного выхода, так что вопрос вполне получается решаемый. Не знаю, то ли я сильно выпал из профессии за годы комфортабельной отсидки, то ли стал с годами мнителен, как тот «Сидор» из «неуловимых» в кавычках. Но только в процессе ведения наблюдения мне все время казалось, что кто-то и за мной, в свою очередь, присматривает. Раз-другой проверил, вроде бы все в порядке, и успокоился. А не напрасно ли?